Глава 53. Первым проснулся Смец. Даже не успев собрать мозги в кучку, он понял, случилось плохое. Исчез Стали. Может, просто вышел отлить? Смец вылез из подвала. Утро на диво ясное, Тали нигде не видать. А ближайшая улица, прежде пустынная, забита телегами, и каждая везет трупы. Смец вытаращился на них. Потом нырнул обратно в развалины, нашел рыбу и растряс его. Тот сонно прорычал. «Какого чёрта?» Таль сбежал. «А снаружи что творится, не поверишь, пока сам не увидишь». «Вот ж болван!» С рыбы мигом слетела сонливость. «Ладно, бери свое барахло. Надо перебраться туда, где нас не будут искать с его подачи». «Чего?» «Твой кузен исчерпал кредит моего доверия. Лучше я буду знать, где он находится, а не наоборот. Человек, способный в два счета продуть целое состояние, дурак. Человек, который не может сидеть тихо, когда кругом такое творится, это дурак опасный. Еще чуть-чуть, и я потеряю терпение. Своими выходками он не только себя может погубить, но и нас. Если попадется, страшно даже представить». «Ты наружу-то выгляни!» Рыба поднялся наверх, выругался и вернулся. «Надо узнать, что происходит». «Так ясно же! В ту низинку сводят трупы погибших в мятеже». «Не понимаешь ты главного. Кто все это задумал, кто довел людей до белого коленя? Когда мы здесь спрятались, они кинулись рвать друг другу глотки». Вскоре Смец и Рыба обнаружили, что Хаус не умер, а всего лишь залег в кратковременную спячку, да и то не повсеместно. Оставались еще очаги сопротивления, в основном это колдуны не желали принять наступивший в одночасье новый порядок. Близнецов из чар отстранили от власти, на их место заступил некто по имени Изгой. И теперь, похоже, город ополчался, готовился к новой встрече с Хромым. «Мир в конец рехнулся», — сказал Смец, когда они с Рыбой приблизились к черепу с костями. «Это даже слишком мягко сказано». Похоже, хозяин гостиницы был крайне разочарован тем, что нелюбимых постояльцев не пришибли в мятеже. Нет, Тали он не видел с тех пор, как кто-то изъявил желание позавтракать и был вытолкан в шею. Денег он не предлагал, а в долг больше ни шиша не получит. «Пожевать чего-нибудь найдется?» — спросил Смец. «Найдется черствая краюха, вот ее-то я и пожую за ужином, в водичке размочивши. Хотите пошарить в погребе, может, и словить пару крыс. Я их вам пожарю». Смец понял, что трактирщик не шутит. «А Тали часом не упомянул, куда он направляется?» «Нет, но сразу за порогом повернул направо». «Спасибо». Рыба двинулся к выходу. «Про награду слышали?» — спросил хозяин. «Что за награда?» — спросил Смец. «За серебряный клин, из-за которого вся эта ктавасия. Новое начальство обещает выплатить 100 000 оболов без лишних вопросов, без обмана, без риска. Просто приходи да забирай денежки». «Ну, ни хрена себе!» — восхитился Рыба. «Парень явно не бедствует. Хотел бы я с ним местами поменяться». «А мне, думается, нет никакого клина», — проворчал Смец. «Иначе его бы давно нашли ведьмы и колдуны, вон их тут сколько. Идем, Рыба, надо разыскать моего тупого родственничка». Выйдя на улицу, Рыба спросил. «По-твоему, он что-то задумал?» «Наверняка, если услышал про награду. Считает, что мы с ним обращались слишком плохо, поэтому нас можно и нужно кинуть. Вот только он не знает, где спрятан клин, и поэтому решает, не выдать ли нас плачам». «Этот может, и совесть его не замучает. Тали Шталю наплевать на всех, кроме собственной персоны. Должно быть, он с самого начала хотел нас использовать, а после урыть по одному. Да только не все так просто исполняется, как воображается». «Да, этот может», — признал Смец. «Необходимо действовать, исходя из предположения, что он решил нас продать. Правильно рассуждаю?» «Мы были бы последними идиотами, если бы в этом усомнились. Ты знаешь все кузеновы привычки и нычки, вот и разыщи его. А я выясню, где засел Изгой, и подожду Талли на пути туда». «А что, если он уже...» «Тогда нам хана. Или есть сомнения?» «Нет». «Слушай, а давай мы сами продадим клин этому Изгою? 100 000 приличные деньги. Я даже считать до стольки не умею». «Да, деньги хорошие. Но если правду говорят, что возвращается Хромой, то ставки вырастут еще больше. Подождем пару дней». Смец не стал спорить, но остался при своем мнении. Лучше взять, что дают, пока еще дают. «Если найду его, подскочу к тебе». Рыба согласно буркнул и ушел. Смец приступил к поискам. Несколько раз он пересекал след Тали. Кругом только и разговоров было, что о клине. Кузен наверняка слышал о награде, но он не побежал к Изгою, и это хороший знак. Вот только десятки самостоятельных игроков вознамерились перебить ставку изгоя. Ведьма по имени Чайная Биржа предложила 150 тысяч. Но Смец верил только изгою. Видел, как дрались между собой колдуны, и за такой короткий срок они не могли перемениться. Посулят гору оболов, а заплатят смертью. А вот Талис склонен себя обманывать. Он может поверить, что колдуны ведут честную игру. Или даже втемяшит себе в башку, что способен их перехитрить. Раздутое самомнение – штука очень опасная. Вскоре у Смедза сложилась картина перемещений Тали. Похоже, кузен кого-то искал. Наверняка одного из тех, кто предложил заоблачную цену. Если и оставалось у Смедза крупица уважения к этому человеку, теперь улетучилась и она. Нет, у братца точно протухли мозги. Похоже, Тали еще не нашел того, кого разыскивал. Зато Смец уже наступал ему на пятки. Интересно, кузен нервничает? Ведь он понимает, что Смец и Рыба, обнаружив его исчезновение, сразу бросились на поиски. Родственник и впрямь скоро нашелся, но ситуация не располагала к разборке, которую преследователь репетировал несколько часов кряду. Смец шагал по улице, неестественно тихой после мятежа. И эта тишина ему совсем не нравилась. И вдруг, наперерез в сотни футов, из дверного проема вылетел Талли. Не успел он даже на четвереньки подняться, как его окружили солдаты в черном. Заломили руки, накинули петлю на шею и повели в центр города. Солдат было 6. Смец оцепенело смотрел, сознавая, это конец. И что ж теперь делать, вашу мамашу? Бежать к рыбе? А рыба чем поможет? Среди бела дня вдвоем нападать на 6 солдат? Он побрел следом. Но с каждым шагом прибавлялось смелости, все четче Смец представлял, как надо действовать. И одновременно с тем все гаже становилось на душе. Как ни крути, Тали родня, хоть и решил списать Смедза в расход. Смец нырнул в переулок и припустил бегом. В венах уже кипел азарт. Бежал даже слишком быстро, стремясь сжечь растущий страх в лихорадочном движении. По спине бил заплечный мешок. Как и половина людей в весле, Смец все свое носил с собой. Надо избавиться от клади, найти безопасное место. В этом мешке большая часть добычи, взятой в кургане. Подвернулась груда мусора, скрытая в густой тени. Вокруг никого. Смец торопливо зарыл мешок и поспешил к месту ожидаемой встречи с Тали и солдатами. Прибежал и не увидел их. Он упал духом. Неужто конвоиры выбрали другой, более длинный путь? Смец пересек улицу и нырнул в переулок. По дороге, где не было свидетелей, зато хватало сумрака, он вернулся к куче, в которой спрятал мешок. Ожидание было сущей пыткой. За это время Смедза снова разобрал страх. Он едва не уговорил себя отказаться от смертельно опасной затеи. Ну вот они появились. Пара солдат впереди, пара сзади, один ведет Тали на веревке, еще один подгоняет тычками в спину. Смедзу в ладонь скользнула рукоять ножа, того самого, что он забрал у убитого в подвале. Он рванул с места изо всех сил. Никто не спохватился, даже голову повернуть не успел. У Тали округлились глаза, когда он увидел приближающийся к горлу нож. Удар пришелся по петле, разрубил ее, и через миг Смец снова очутился в густой тени, сжимая нож, обогренный родной кровью. Завопили солдаты, затопали вдогонку, и никакой реакции, ни физической, ни эмоциональной. Разум полностью сосредоточился на бегстве. «Преследователей 2», — решил Смец. «Упорные подонки, решительные, похоже, от них не уйти». Неохота с ними связываться, но они не оставляют выбора. Смец знал эти места. Тут совсем недалеко спрятан его мешок, в самой темной части переулка. Может применить хитрость того лекаря? Проскользнуть между солдатами, когда приблизится? Смец Шталь перепуган до смерти, но все же способен соображать дивные дела. Он метнулся к щели в кирпичной стене, должно быть оставленной хромым на память о его визите. Ее кто-то слегка расширил, чтобы удобнее было пролезать в дом, наверное, вор или бродяга. Через эту щель можно благополучно улизнуть. Но что-то остановило Смедза, и это было не опасение за судьбу мешка. Он затаился в щели. Заметив, что его шаги стихли, солдаты прекратили погоню. Запыхавшиеся голоса перекликались на незнакомом языке. Смец напрягся. «Если атакуют все вместе, ведь можно же уйти через дом». Солдат рванул бегом, проскочив сотни футов мимо Смедза. Позвал сослуживца, и они двинулись навстречу друг другу. Тот, что бежал, находился гораздо ближе к Смедзу, чем его товарищ. Он не замечал пролома в стене, пока оттуда не выскочил человек с ножом в руке. Солдат успел лишь ойкнуть от неожиданности. И этот звук тотчас превратился в крик боли. Пока Смец пытался выдернуть из упавшего нож, завопил другой солдат. Нож застрял. Проклиная его, Смец дергал снова и снова, тщетно. И снова приближающийся топот. Смец схватил обломок доски и замахнулся как раз в тот момент, когда появился второй солдат. Удар швырнул его на стену. Смец врезал снова. Он бил и бил, чувствуя, как крошатся кости, пока изувеченное человеческое существо не прекратило вскрикивать и стонать. Смец стоял, тяжело дыша, не осознавая, что ухмыляется. Стоял, пока не услышал приближение других солдат. Он метнулся туда, где лежал мешок, понял, что не успеет его выкопать, кинулся назад и снова схватился за нож и опять не смог выдернуть. Хотел было завладеть оружием одного из убитых, но все, время вышло. Он пробрался через трещину в темное нутро дома. Через несколько секунд переулок огласился яростным ревом. Смец вышел на улицу, низко опустив голову. Немногочисленным пешеходам не было до него никакого дела. Он пошел прочь быстрым шагом, но не настолько быстрым, чтобы привлекать к себе взоры. И что дальше? Разыскивать рыбу слишком рискованно, Смец может опознать какой-нибудь вояка. Но рыба знает про Талли, рыба поймет. Лучше всего подождать старика в черепе с костями. Он обязательно туда заглянет. Когда утихомирилось сердце, напомнило себе пустой желудок. Смец не ел со вчерашнего дня. В черепе с костями шаром покати, где бы найти еды. В лавке соваться бесполезно, торговцы решили придержать оставшееся продовольствие. Он нашел харчи. Не бог весть что, миску дрянного супа и заплесневелый ломоть хлеба. Толстый старый чудак, владелец грязного заведения, не пытался содрать с посетителя три шкуры. Смец уже заканчивал трапезу, когда вбежал мальчонка и завопил. «Шухер! Текай, сударь! Насильная вербовка!» И выскочил через черный ход. «Что за дела?» — спросил Смец. «Насильная вербовка», — ответил толстый неряха. «Хватают молодых мужчин, всех подряд». Притопали двое серых, один ухмыльнулся. «А вот и наш патриот!» Смец ответил ему злобной гримасой и вернулся к еде. Он не испытывал ни малейшего беспокойства. Его постучала по плечу деревянная дубинка. «Идем, дружок!» «Еще раз меня тронешь палкой, и она окажется у тебя в гузне. Молись, чтоб не осталось занос». «Гляди-ка, Шнур, крутой попался. Это хорошо, крутых мы любим. А ну-ка представься, малыш». Смец тяжело вздохнул, разом услышав голоса всех своих былых обидчиков. Он повернулся, посмотрел на солдата в упор и ответил. «Меня зовут Смерть». Должно быть, этот человек увидел в его глазах нешуточную угрозу. Он отступил на шаг. Смец решил, что более опасен тот, который держит язык за зубами. Ведь никакого страха. Совсем напротив, ощущение неуязвимости, непобедимости. Смец медленно встал, швырнул хлеб в лицо говоруну и одновременно саданул ногой в живот. Когда-то на этот приемчик его подловил хулиган. Табуретку Смец толкнул в ноги второму и, не давая восстановить равновесие, плеснул супом в лицо. Потом отобрал у первого дубинку и принялся за работу. Он бы, наверное, забил солдат до смерти, если бы им на подмогу не явилось полдюжины товарищей. Но они не слишком усердствовали с побоями, поскольку хотели всего лишь укротить Смедза. Болтуну вроде никто не сочувствовал, наоборот, все сочли, что он получил заслуженный урок. Смедза вытащили наружу и швырнули в толпу напуганных мужчин лет 30. Нескольким пленникам было велено нести побитых солдат. Вот так Смец-Шталь попал в ряды серых.